принимает различные формы. Неизвестно также, какая причина привела их в маленький город на берегу Охотского моря. Их потребности состояли из чая, папирос, хлеба и сахара. Они умели делать все. Топорков был мал ростом и худ, бедолагин высок, жилист и тощ. Янкин был просто волосатого вида мрачным мужчиной. Все трое носили армейские гимнастерки, купленные где-то по дешевке, и хлопчатобумажные полосатые штаны. Те самые, которые можно увидеть в любом сельском магазине от Чукотки до Прибалтики. Москошвеевские кепки со сломанными козырьками и молчаливость ставили точку на внешние характеристики этих людей. Положенный для человеческого общения запас слов употреблялся им лишь изредка в сериях. А вот однажды, к примеру, возьмем в 1900 «Снасть она» и так далее. Седьмое. Тема первого Вениного романа наметилась сразу. Жизнь сурового северного городка с мужественными людьми и романтическими судьбами главных героев. Веня для простоты мыслил стандартными формулировками. Именно по этому плану Веня уже около месяца изучал жизнь. Опыта у него, конечно, не было. Он подолгу толкался в магазинах, ходил на морской берег, где пацаны в отцовских резиновых сапогах обманывали бычка на красную тряпочку, и выбирался на окраины, где у иных домов, вот он, колорит, подыхали от безделья косматые упряжные псы. Но все оказалось не так просто, как думалось в тишине музейной библиотеки. Главный герой с романтической судьбой был ехидно-остроумный молодой человек, капитан институтской сборной по баскетболу и свой парень. Это в начале, а потом жизнь у него закручивалась вовсе не по стандарту. Но никак не находился северный колорит. Не было мудрого старика, который закурил бы трубку и, глядя на огонь, сказал: «Ох-ох-о, тяжело вспоминать то время». Восьмое. Столпы хозяйственной жизни города Грек Сгуриди и Семен Семенович Кропотников оказались соседями. Их разделяли только бревенчатая стена и полоса травы между дощатыми крылечками. Вначале дощатые крылечки были ареной знакомства, затем стали местом ежевечерних встреч. Семен Семенович уже наизусть знал историю жизни этого тихого человека. Это была все та же обычная и необъяснимая история о том, как человеку захотелось куда-то поехать. «Хорошо, спокойно живем», — говорил Сгуриди. «Очень хорошие люди. Всех знаешь, тебя все знают. Мы с Марусей думали, скопим денег, купим каменный домик на Черном море. Я раньше в Одессе жил. Очень хотел каменный домик. За 3 года хорошо скопили. Приехали туда. А, слушай, жарко, людей много. Понимаешь, мне, Греку, жарко. Через 3 года я этот город во сне стал видеть. Не понимаю сам почему, а вижу его во сне. Очень редкий грек я, вот что иногда думается». Семен Семенович слушал, поддакивал, с коротким смешком рассказывал забавные случаи своей жизни. Так за несколько вечеров он узнал всю предысторию городка и всех его обитателей, достойных упоминания. Однажды Сгуриди рассказал о системе экономических взаимоотношений внутри города. Семен Семенович слушал не очень внимательно –